И среди этих многих тысяч лишь офицеры контрразведки знали о рации Као, о стратегическом значении разыскиваемой группы, знали суть происходящего. И от сознания, что и он, Андрей Блинов, принадлежит к числу столь немногих избранных, юноша чувствовал себя счастливым и необычайно сильным. Хижняк старался вовсю. Они, стремглав, пролетели по улицам и через какие-то минуты, оставив город позади, мчались по шоссе. Капитан трясся в кузове подле Андрея с тем же горделиво важным видом, что и в комендатуре. На нем был складный, прямо с иголочки, китель с ярко сверкавшими на солнце золотистыми погонами и пуговицами светло-синего довоенного сукна брюки и новенькие сапоги с длинными узкими голенищами. Подшитые ровнехонько, свежее свежего манжета виднелись из рукавов, складки на брюках были отутюжены, от лакированного козырька фуражки и до черного зеркала сапог все на капитане было новенькое, аккуратное, блестящее и весьма неуместное в старом, видавшем виды кузове. Чтобы не запачкать костюм, он, подложив под себя шелковый носовой платок, сидел в метре от бочонка с бензином и старался одеждой ничего не касаться. Дважды он поглядывал на часы, как бы давая понять, что человек он занятой, и у него на счету каждая минута. Андрей дружелюбно посматривал на капитана и даже улыбнулся, собираясь заговорить, но тот и взглядом не удостоил его. Вспомнив вдруг о письме матери, Андрей вынул его, когда еще выдастся свободная минута, и начал читать. При этом он скосил глаза и увидел, что капитан демонстративно смотрит в другую сторону. Письмо матери Андрея порадовало и опечалило, и вызвало некоторую досаду. Сережка Кузнецов был отличный мальчишка. А в Милочку Андрей в первом классе действительно влюблялся, и не верилось, что их уже нет, как нет в живых, и еще семи его одноклассников. Хлопоты матери удивили Андрея своей неуместностью и безосновательностью. Боже мой, чем она озабочена? Ножки, чулочки, посылочка с продуктами. Он, Андрей, участвует в разыскных мероприятиях стратегической, без преувеличения, важности. Занимается делом, взятым на контроль ставкой Верховного Главнокомандования, а тут ерунда, какая может прийти в голову, наверное, только женщине, и то гражданской. Мещанство, тыловое мещанство, огорченно подумал Андрей. Еще обижается, что он редко пишет. Да знала бы она. Самое обидное, что он даже намеком не может сообщить ей, чем занимается. Сунув письмо матери в карман, Андрей взглянул на часы. Было начало второго. Привстав, перегнулся в кабину и громко сказал: «Хижняк, мы опаздываем! Жми, дорогой, жми!» «А я что делаю?» — свирепо закричал Хижняк. Андрей с озабоченным видом сел на место. То, что они не успеют к назначенному Алехиным времени, стало ясно еще на аэродроме. Выехали позже, чем следовало. Но теперь это Андрея по-настоящему обеспокоило, и он с тревогой думал о возможных последствиях их вынужденного опоздания. Это был, наверное, самый ответственный день в его жизни. Главной своей задачей он сейчас полагал не допустить и малейшей ошибки, и, естественно, не мог не волноваться. Хотя Хижняк знал дорогу и ориентировался не хуже его, он на всякий случай смотрел вперед, несколько раз перегибаясь через борт, с опаской поглядывал на скаты, будто это могло что-нибудь дать, и все время со страхом прислушивался к шуму мотора. Вдруг откажет, и тогда они вообще не доедут до места.